Глава 7. Вкратце, ситуация выглядела так. Ленинит, как подавляющее большинство мужчин, шагнувших за 50-летний рубеж, стал жертвой так называемого кризиса средних лет. Сильная часть человечества в данном возрасте вдруг соображает. Жизнь стремительно утекает и пускается во все тяжкие. Одни меняют работу, другие бросают верную жену, заводят любовницу, молодую девицу, не обремененную ни прожитыми годами, ни заботами. Третьи оказываются в лапах депрессухи и начинают пить. Впрочем, у Ленинида особая статья. Наташка была приобретением дозвездной части биографии, и папенька, став знаменитым, поспешил убежать прочь. На одной из тусовок Ленинит познакомился с Ниной, юной наследницей очень богатого человека, и приударил за девушкой. Ореол славы может ослепить любую, и Ниночка не заметила, что Ленинит годится ей в отцы, а посему ответила ему взаимностью. Вспыхнул роман. Олигарх насторожился, навел справки о кавалере дочери и с воплем «Не хочу престарелого клоуна в зитья» запер Ниночку дома. Сунув глупую Джульетту под замок, богач забыл про добрую кормилицу. А у Ниночки есть мама, романтичное белокурое существо, которое, несмотря на 25-летний брак и наличие взрослого ребенка, осталась в душе 14-летним подростком. При слове «любовь» Женечка, так зовут будущую тещу Ленинида, закатывает глаза и стрекочет. «Ах, это чудесно!» Именно глупая маменька заметила у дочурки некие признаки, свидетельствующие о потере женской чести. Женечка побеседовала с Ленинидом, и папенька пришел в восторг. Раз он станет отцом, значит, еще молод и душой, и телом. Олигарх, редко бывающий дома, практически не видел дочь и ни о чем не подозревал. Глупая супруга-блондинка сумела ловко обвести вокруг пальца брюнета мужа, жестокого отца, жестокого бизнесмена, человека логического ума и железной хватки. Сейчас Константин, отец Нины, улетел по делам в Германию. Дочь моментально смылась из дома и подала с любимым заявление в ЗАГС. Ленинит использовал всю свою звездность, чтобы ускорить приближение торжественного дня. Женечка заперла комнату дочери. Ключ сунула к себе в карман и заявила многочисленной челяди. Ниночка в депрессии, не желает видеть никого, кроме матери. Наивная Женя думала таким образом надуть прислугу, но верная хозяину экономка стуканула тому, что, похоже, дочери в доме нет. Константин позвонил супруге, выслушал ее тихое вранье. «Все в порядке, милый, чмок-чмок, не волнуйся», и заревел в ответ. «Их найдут мгновенно. Нинку отправлю за океан, актеришке ноги повыдергиваю». Женечка схватилась за голову и позвонила Ленениду. Папенька испугался, собрал шмотки и перебрался к нам. Расчет Ленинида прост. Ищейки олигарха сначала бросятся по месту прописки незадачливого женишка, а папенька до сих пор числится в старой квартире у Наташки. Бывшая жена — дама решительная. Она не испугается ни ОМОНа, ни службы безопасности, ни инопланетян, восседающих на дрессированных драконах. Скорее всего, Ната, злая на Ленинида, преспокойно сдаст его, скажет «у дочери живет» и назовет наш московский адрес. Группа захвата рванет по указанному адресу. И что она там найдет? Бригаду перепуганных молдаван, которые в ужасе начнут твердить: «Твоя моя, не понимай, хозяин нету, уехал совсем». Мы-то сейчас временно обитаем в доме, который сняла для писательницы Виоловой издательство. Попробуй найди теперь Ленинида и Ниночку. Нет, затратив энное количество денег и приложив определенные усилия, олигарх, конечно, доберется до парочки, но к тому моменту у того на руках будет свидетельство о браке, а живот Ниночки может уже трансформироваться в младенца. Одно дело жаждать крови гнусного соблазнителя наивной девочки, другое — охотиться на законного мужа дочери, отца собственного внука. Согласитесь, 99% дедушек крякнут и ради счастья кровиночек прекратят боевые действия. «Ладно», — кивнула я, выслушав Тому. «Одна сторона беды понятна. Но почему Нина здесь распоряжается?» «Она очень милая девочка», — бросилась на защиту моей будущей мачехи Тома. «Маленькая, робкая, наивная, абсолютно домашняя. Ленинид — ее первая любовь». «Как-то не вяжется характеристика с поведением», — не успокаивалась я. «Белая Маргаритка не захочет выгнать другого человека из спальни». «Это Ленинид», — вздохнула Тома. «Что он натворил еще?» «Когда я вернулась», — нехотя призналась Тамарочка, Нина сидела в гостиной, а Ленинид бегал по комнате и говорил: «Здесь, дорогая, ты будешь в комфорте. Конечно, я уже начал поиски нового, более просторного дома. Этот нам будет мал после появления малыша. Оставлю здание дочери». «Ленинид наврал, что особняк его!» — дошло до меня. «Ну, наврал, слишком резко звучит», — залепетала вечно всех защищающая Тамуся. «Скажем так, слегка преувеличил. Вообще говоря, ничего дурного он не сделал, сообщил почти правду. Он и впрямь намерен купить жилье, насобирал гонорары. Ниночка привыкла к условиям, ей...» «Понятно», — хмыкнула я. «Способность папеньки распускать хвост и красоваться павлином мне великолепно известна. Можешь не продолжать». «И как нам теперь поступить?» «Вилочка», — запричитала Томочка, — «они очень любят друг друга». «С милым рай и в шалаше». «Оно так, только Ниночка никогда не видела хрущевки. Представляешь ее ужас, когда Ленинид откроет дверь и скажет: „Входи, милая, пока нет новой квартиры, тут перекантуемся“. Этой здоровенной тетке, вопящей благим матом и размахивающей чугунной сковородкой, бояться не надо. Моя бывшая жена, в сущности, милая дама». «И как отреагирует беременная Ниночка?» «Думаю, испытает сильные ощущения», — развеселилась я, глотая пятый до невозможности вкусный пирожок. «Только Ленинид может временно снять квартиру. Он все деньги вложил в покупку дома. Неужели нам трудно пару месяцев пожить вместе? Ленинид сейчас как раз помчался к риэлтору, вроде договор подписывать». «Хорошо», — сдалась я. «Согласна. Но с какого бодуна он придумал назваться хозяином этого дома?» Томочка смущенно кашлянула. «Ты же знаешь Ленинида. Зачем спрашиваешь?» Я стукнула кулаком по столу. «Супер получилось! Папашка в очередной раз скорчил из себя звезду, растопырил пальцы и обманул наивную Ниночку. Ленинду захотелось изобразить богача, владельца элитной недвижимости, а девочка поверила и выбрала для себя чужую спальню. «Завтра же перемещу ее в гостевую комнату», — пообещала Тамуся. «Что-нибудь придумаю. Понимаешь, когда вернулась уже... Ладно, не стоит беспокоить беременную, — вздохнула я. Мне, в принципе, все равно, где спать. Дом не наш, скоро закончится ремонт и уедем. Просто меня бесит поведение папеньки. Его не переделать. Ленинида надо принимать таким, каков он есть. И следует терпеть его хамство? Ниночка беременна, ей нельзя волноваться, — напомнила Томочка. — Ой, Вилка! Что еще? — безнадежно спросила я. — Только не говори, что Ленинид решил отдать будущей жене мой джип. — Нет, — засмеялась Томочка, — я о другом. Мне внезапно пришло в голову. У нас будет маленький, и это твой братик или сестричка. «Ну, просто офигеть!» — подскочила я. «А еще получу маменьку и дедушку с бабушкой. Интересно, каким образом отреагирует олигарх, если я кинусь ему на шею с воплем? Деда Костя, купи мне новую куклу!» «Кстати, что Ленинид сказал Нине о нас? Мы кто?» «Ты его дочь от первого брака. Я племянница. Олег и Семен — наши мужья. Крися и Никитка — внуки», — заулыбалась Тамарочка. «Хорошо, хоть не представил всех прислугой», — фыркнула я. «Круто могло получиться. Тамара — экономка, Олег — начальник охраны, дети — поварята, Виола...» «Нина знает, что ты писательница», — вмешалась Тамарочка. «Она читает детективы. Пришла в полный восторг, увидав нашу библиотеку, а еще сказала, что ты во много раз интереснее, чем Смолякова». Я невольно заулыбалась. Похоже, Ниночка — милая девочка с хорошим вкусом. Надеюсь, Ленинид не обидит юную жену и не причинит ей неприятностей. Кстати, девушка сразу мне понравилась, и ребенок — это замечательно. Конечно, я буду ему не столько сестрой, сколько тетушкой, но все равно, надеюсь, мы подружимся. «Что у Каркиных?» — перевела разговор на другую тему Томочка. «Ничего хорошего», — забыв о предусмотрительной осторожности, помрачнела я. «Тетя Аня умерла, дядя Антон в реанимации, Милке плохо, сейчас она спит». «О, Боже!» — ахнула Тома, но потом воскликнула. «Но все равно надо надеяться на лучшее». «Верно», — кивнула я и пошла принимать душ. Увы, безудержный оптимизм Тамарочки не помог. Около полуночи мне на мобильный позвонила Лариса и, рыдая, сказала: «Антон Петрович умер, не приходя в сознание». Сами понимаете, какое у меня было настроение на похоронах. Сначала даже заколебалась, стоит ли ехать на кладбище, но в конце концов отправилась на скорбную церемонию. Народу было полно. Среди массы незнакомых лиц, сотрудников фирмы Каркиных, мелькали те, кого я давно не видела. Например, директриса школы, где мы с Милкой учились. Или Лена Буйнова, соседка по дому, где прошли наше детство и юность. Милка обняла меня и горько заплакала. «Прости», — прошептала я, — «ужасная случайность. На все Божья воля». «Ты не виновата», — ответила подруга. Думала, он заработал сердечный приступ от испуга. «Нет», — стала успокаивать меня Мила. Вскрытие показало истинную причину смерти. Я плохо поняла подробности, но у папы, как выяснилось, имелась опухоль. Болезнь пока не давала о себе знать. Впрочем, может, и щелкала когда, но папа же не ходил по докторам. Мама поставила его на учет в отличную платную клинику, но он все равно не посещал врачей. Опухоль куда-то проросла, и отцу разом стало плохо, началось внутреннее кровотечение. Я не перебивала Милку, пусть выговорится. Оказывается, Антон Петрович вылез из бани не по причине отключившегося света. Он начал терять сознание, решил войти в дом и позвать на помощь, но не успел. Последнее, что сделал, это распахнул дверь. Неизвестно, увидел ли он вспышку света и меня с Роберто. Похоже, последние шаги Каркин совершил уже в агонии. «Тебя не должна мучить совесть», — шептала Милка. «Спасибо», — тихо-тихо ответила я. «Ужасно, что тебе пришлось пережить». Я обняла Милу. «Замолчи. Хуже всего сейчас не мне». Подруга закивала. «Да, да, да. Они так ужасно выглядят. Я не могу подойти к гробам. Пошли вместе». Я взяла Милу за руку и прижалась к ней. Толпа, увидав нас, расступилась. Мы медленно побрели по образовавшемуся коридору. Сердце защемило. Тетя Аня выглядела маленькой, остроносой старушкой. Голову ей, по православному обычаю, замотали в платок. Лоб закрывала белая лента с молитвой. Щеки тонули в слишком ярких, каких-то не по-кладбищенски радостных цветах. Подбородок скрывало кружевное жабо нарядной блузки. Дядя Антон еще меньше походил на себя. Гример перестарался, растер по лицу литр жидкого тонального крема, намалевал на щеках свекольный румянец, оттенил не весь зачем веки синим и наложил на губы помаду. «Смотрится ужасно», — всхлипнула Милка. «Так изменились». «Нет, очень достойно», — решила я утешить подругу. «Гробы дорогие, много цветов, народу толпа». «Разве это им теперь нужно?» — дернулась Милка и истерично зарыдала. Моментально подбежали две женщины в белых халатах и увели мою подругу. Я почти без сил плюхнулась на один из стульев, стоящих возле гробов, но тут же вскочила. Сидеть около домовин показалось неприличным. Траурная церемония катилась своим чередом. Сначала говорили речи, потом на специальных тележках гробы доставили к открытым могилам и опустили вниз. Присутствующие бросили по горсти земли. Рабочие установили к свежему холму венки. Люди начали укладывать букеты. Я оказалась последней, кто воткнул цветы в гору растений. Поскольку на похоронах присутствовали в основном сотрудники фирмы Каркина, то композиции, принесенные на кладбище, поражали изысканностью и богатством. Мои астры смотрелись вызывающе скромными. Через пару часов я вышла из ресторана, где поминали Каркинах, села за руль и решила позвонить Томочке. Но ни в кармане черного пиджака, ни в сумочке мобильного не обнаружила. Встревожившись, я обыскала автомобиль. Сотовый исчез. Только тот, кто имеет в телефоне полную записную книжку вкупе с ежедневником, сейчас поймет меня. Потерять сотовый с необходимой информацией — страшная беда. Кое-какие номера практически невозможно восстановить. Где я могла посеять телефон? «Так, Вилка, спокойно, не нервничай», — стала я настраивать себя. «Попытайся сообразить, когда в последний раз держала трубку в руках. В ресторане? Нет, не во время поминок. А когда мне звонили?» «Вспомнила. Едва траурная процессия вышла из церкви после отпевания, как из моей сумочки понеслась звонкая мелодия. Окружающие невольно вздрогнули. Я покраснела, вынула телефон и спросила: «Кто?» «Конь в пальто», — ответил Федор, начальник службы пиар Марка. «Где шляешься, Лапа? Сидеть у стола надо». «Извини, я на похоронах». «Надеюсь, не в роли покойной?» — хохотнул Федор, для которого нет ничего святого, кроме денег. «Потом перезвоню». «Когда?» «Через час». «Не забудь». «Хорошо. Знаю тебя. Дело очень важное». «Ладно». «Денежное. Может, сейчас побалакаем?» «Я на похоронах». Пришлось еще раз напомнить Федору. «Речь идет о тугриках», — не успокаивался пиарщик. «Уже поняла», — зашептала я. «Но сейчас неудобно». «Чё? Не слышу». «Неудобно». «Встань в удобном месте». «В смысле, морально нехорошо». «Экая ты нервная». «Ладно, жду. Если через 60 минут не прорежешься, сам звякну», — пообещал Федор и отсоединился. Под неодобрительные взгляды присутствующих я отключила мобильник и сунула его в карман пиджака. Точно, именно так и обстояло дело. А потом стала укладывать букет и, вероятно, выронила сотовый. Значит, он сейчас лежит на кладбище, звонок отключен, аппарат молчит, его, наверное, никто не нашел.